Среда, 19 декабря 1984 года. То, что Сильвана чуть не погибла, произвело сильное впечатление на всю группу. Стало ясно, что действительно можно погибнуть случайно. На следующее утро Джонатан, уже пришедший в себя, стал наскоро учить женщин всему, что знал сам. Они занимались приемами самообороны и выживания в условиях первобытной природы. И никто не жаловался. Все понимали, что каждая из женщин должна научиться выживать в одиночку. Первое, чему он их научил, было умение правильно двигаться в джунглях. Все знали, как там легко заблудиться, потому что, войдя в джунгли, их воспринимали как огромный, бесконечный и очень однообразный лес. Не имея компасов, нечего было там делать, потому что солнце не было видно за вершинами 60-футовых деревьев, и вокруг постоянно был зеленоватый полумрак. Женщины учились перемещаться под джунглем, продираться сквозь заросли, изворачиваться, изгибаться, проскальзывать. Идя напролом, можно было только поднять шум, заработать синяки и ссадины и испортить себе настроение. Джонатан также учил их следить за тропой. Если тропа разветвлялась, всегда надо было идти по более исхоженной. Если тропы перекрещивались, они ломали ветку, чтобы потом найти дорогу обратно. Сьюзи выражала недовольство. «Как же так, Джонатан? Ты сам говорил, чтобы мы не покидали этого района, не ходили дальше Уильям Пен. Когда мы достигнем Айрайен Джая, нам, может быть, придется идти через джунгли», — ответил он. На другой день они отправились в покинутую деревню и нашли там дикие банановые деревья. Корни таро и бананы пользовались особенным успехом, так как благодаря карбогидратам утоляли голод, чего нельзя было сказать, поедая зелень. Еще они нашли дерево авокадо, хотя плоды были еще неспелые, гуаву и одно кривое, дикое лаймовое дерево. Глядя на него, Сьюзи сказала: «Если бы мы сделали бамбуковый перегонный куб, то могли бы сами гнать водку». Еда приобрела для них огромную важность, ведь они были лишены всяких иных удовольствий. Поиски кореньев и плодов, охота, рыбалка казались бесконечными, и им казалось удивительным, как много времени, день за днем, уходит на добывание пищи для шестерых. Хотя Джонатан любил хорошую кухню, здесь он не разрешал ничего, что напоминало домашний быт и могло помешать естественной агрессивности, которая могла понадобиться женщинам, чтобы выжить. Когда он увидел, как Сильвана раскладывает желтые орхидеи в бамбуковом сосуде, он немедленно выкинул их. Прежде чем успела она возмутиться, он велел ей вычистить крысиную клетку. Все съестное вечером скармливали Синатри, и, как бы соблазнительно оно ни выглядело, ничего не ели до утра. За 4 дня до Рождества Сьюзи приплелась в лагерь со светло-коричневым шаром, покрытым зелеными шипами. Она сказала: «Эта штука лежала под деревом между Уильям Пен и бамбуковой рощей». «Ей-богу, Синатра сойдет с ума», — сказал Джонатан. «Ты нашла дуриан». «Рановато, обычно их здесь не бывает до Рождества». «Что за дуриан?» «Здесь он считается большим деликатесом. Его называют плодом новобрачных и подают на свадьбах». Он странно посмотрел на Сьюзи. «Когда понюхаешь его, поймешь, почему». Он почистил нож о траву и отрезал ломтик. Под колючей кожурой была кремовая мякоть. Сьюзи понюхала и усмехнулась. «Пахнет, как интимное место». «Верно», — сказал Джонатан. «Здешние женщины утверждают, что не надо выбирать в женихи тех, кому не нравится запах этого плода». «А каков он на вкус?» «Очень вкусный, как сладкий крем. Тебе в жизни не случалось есть ничего подобного. Вечером пойдем на охоту, и я попробую найти что-нибудь подходящее к дуриану». К Кэрри и Петти уже охотились с Джонатаном, но кроме крыс им ничего особенного не попадалось. Им ни разу не удавалось подбить пищу из рогаток, если не считать одного жесткого и невкусного попугая, которого было очень трудно ощипывать. Они ходили по тропам диких кабанов и однажды случайно увидели динго, но они никогда не подходили так близко, чтобы прицелиться. Эластичная ткань на рогатках начала обвисать. Когда стемнело, Джонатан с Кэрри пошли охотиться на лягушек. Они находили их по кваканью, ослепляли светом фонариков и убивали загипнотизированных лягушек дубинками. Вернувшись в лагерь, Кэрри торжествующе высыпала из сумки кучу убитых лягушек у костра. Анни тут же отвернулась, ее чуть не вырвало. Кэрри возмутилась. — Ты же ела их во французском ресторане. А здесь чем хуже? Иди и помоги их освежевать, а то останешься голодной. То, что Сьюзи назвала бы чрезвычайным происшествием, случилось следующим утром, когда Петти пошла искать новое место для уборной. На тропе в джунглях она остановилась перед тем, что ей сначала показалось круглой кучей коричневых и черных листьев. Вдруг она поняла, что это такое, и швырнула в нее камень. Змея как бы нехотя развернулась. Петти выхватила из сумочки на поясе еще один камень и, разглядев голову, прицелилась из рогатки. Змея медленно поползла. Пораженная страхом и отвращением, Петти не осмелилась приблизиться к змее. Она побежала обратно к Джонатану, теряя по дороге камешки, как в сказке «Ханс и Гретель». Джонатан схватил мачете, и они побежали назад, следуя за камешками, причем Петти надеялась, что змеи там уже нет. Джонатан бросил два камня и попал в змею, но она не двигалась. Он осторожно приблизился и быстро пустил в ход мачете. Отрезанная голова змеи отлетела. «Тебе повезло, что заметила его сразу». Это не очень большой питон. Не очень большой, но в нем около 8 футов. Питоны бывают и 30 футов в длину. Джонатан взвалил убитую змею на плечи и понес в лагерь. При виде мертвой блестящей туши лицо Сильваны стало каменным. Я надеюсь, ты не думаешь, что я буду готовить это вот. Я покажу, как это делать. Джонатан был доволен, что может быть прекрасней змеиных котлет на ужин. Это вкуснейшая вещь, вроде свинины. Он показал недовольной Сильване, как сдирать кожу со змеи. «Кажется, Петти, у тебя будет новый ремень». Петти выглядела довольной. «Выйдет 3 ремня, а то и все 4. Может, и 1, но к нему еще туфли и кошелек». Мрачно предположила Сильвана. С приближением Рождества, хотя об этом не говорили, все стали скучать по дому. Не задерживаясь на страшной судьбе мужей, они вспоминали о своих семьях в Питтсбурге. Петти надеялась, что мать на празднике не повезет Стефана в Серебряный город. Он терпеть не мог общество суетливых пожилых людей в бумажных шляпах. Она надеялась, что мать вернется в Питтсбург, и они спокойно проведут время дома. Сьюзи с облегчением думала, что ей не придется разыгрывать хорошее поведение среди престарелой родни с голубой кровью, которую свекровь обычно собирала на Рождество. Кэрри надеялась, что у Ингрид с горлом будет все в порядке. При здешней жаре трудно поверить, что в Питтсбурге лежит снег. В прошлом году Ингрид почти 3 месяца болела тонзиллитом. 2 специалиста были против операции, поэтому решили подождать. Когда Анни вспоминала о Рождестве, она тихо грустила. Конечно, Фред бы все устроил. Хорошей стороной спортивной семьи было то, что всегда что-нибудь отвлекает от грустных мыслей. Но с мальчиками не о чем было поговорить. Они только обменивались короткими репликами на тему, когда и какая начнется игра. Сильвана готовила еду и вспоминала тщательные приготовления к Рождеству у нее в доме и ту важность, с которой обычно занимается этим Нелла. Слезы капали в приготовляемое ею варево, когда Сильвана убеждала себя в том, что ей повезло, что Лоренцо успела выйти замуж прежде, чем это случилось, причем за хорошего, надежного парня. Сильвана была единственной женщиной, которая не выглядела истощенной. У других женщин кожа стала дряблой. Сильвана похудела, только грудь осталась прежней, и сквозь дырявый тренировочный костюм были видны соски. Такая фигура раньше у нее была только после месяца в Голдендор. У всех женщин на руках и ногах появились гнойные ранки, и у всех были блохи и левши. Все они теперь ослабели по сравнению с временем, когда строили плоты. Они не могли поднимать тяжести, двигались медленнее, и в их походке не было упругости. У Сюзи волосы теперь были как у мальчика. Анни заплетала косички, как восьмилетняя. Ее светло-зеленая рубашка давно использовалась для процеживания воды, поэтому она носила две потрепанные бесформенные темно-зеленые робы и много раз чиненные шлепанцы. Серебристые волосы Петти торчали в разные стороны, как у панков. Она носила некогда белую туристскую рубашку с одним рукавом и набедренную повязку, сделанную из другого рукава. Сандалии с пористыми подошвами держались на тонких полосках ткани. За стенами хижины целый день стучал дождь. Сюзи надела венок из орхидей, ведь 23 декабря у нее день рождения. «Давайте выпьем, а?» Ее рука дрожала от возбуждения. «Я угощаю!» «Двойную порцию мартини со льдом», — сказала Кэрри. «Петти, думаю, тебе не надо больше налегать на перье». «Ну, тогда томатного сока с лимоном». «Кто-нибудь должен тебя проводить, Кэрри?» «А мне, пожалуйста, Фостерс», — проговорил Джонатан со своего ложа. Он поправлялся после второго приступа лихорадки. Бледная кожа обтягивала его скулы, он был похож на скелет. «Горячий шоколад», — заказала Анни, — «и взбитые сливки». «Розовое шампанское», — сказала Сьюзи. Сильвана заметила. «Сегодня всем будет свежий лаймовый сок». Я приготовила целый кувшин в честь дня рождения Сюзи. «Тройной мартини!» — захихикала Кэрри. Сюзи села и принюхалась. «Что за дрянь она курит?» «О, Господи!» — Джонатан тоже сел. «Где же она ее достала?» «Что?» — озадаченно спросила Анни. «Марихуану! Она вообще-то водится в здешних местах». «Конечно. Я ее сушила много дней. Так здорово ее собирать. Тоненькая, зелененькая, славненькая. Уана ест зеленые туфельки, что-то ест быстрое, голодное». Джонатан свесил ноги с постели. «Дай сюда, Кэрри». Кэрри глупо улыбнулась. «Хочется кушать!» Она соскочила с постели и на четвереньках выползла в жидкую грязь наружу. «Как быстро действует!» — изумилась Анни. Джонатан встревожился. «Петти, пойди верни ее!» Сюзи радостно сообщила. «Еще одна сигарета у Кэрри на постели. Еще какая-то бамбуковая штучка в тончайшей зеленой пыли. Она, наверное, раскатывала сухие листья». «Не трогай, Сюзи!» Джонатан пытался крикнуть, но голос был еще слишком слаб. «Это же травка, которую курят во всех колледжах!» «Сюзи, дай сюда!» — приказал Джонатан. «Я не хочу, чтобы еще кто-нибудь свихнулся. Когда вернешься домой, кури эту дрянь хоть до одурения, но в джунглях этого делать нельзя!» Он попытался встать, но ноги не слушались его, и он упал на постель. «Петти, я говорю тебе, иди верни Кэрри». «Ты шутишь? Разве мне с ней сейчас сладить?» — ответила та. «Ага, вот она встает. Вот снимает рубашку, сбросила сапоги. Ага, упала. Катается в грязи. Хорошо огонь погас, а то она бы упала прямо в него. Обула один сапог, пытается застегнуть. Все женщины вытянули шеи, наблюдая за сценой. Сьюзи с завистью сказала: «Кажется, ей там хорошо». Джонатан повторил: «Верните ее немедленно». Никто не ответил ему. Он настаивал: «Если она попытается покинуть лагерь, остановите ее. Вы все должны с ней справиться. Сьюзи может сесть ей на шею, свяжите ей руки за спиной, привяжите к дереву, пока она снова не придет в себя». Не обращая на него внимания, Петти продолжала: «Теперь она добралась до Манго. Нет, Сильвана, оставь ее. Потом соберем. Тебе ни к чему выходить. Она прыгает, как белая горилла в солдатских сапогах». Раздался шум, как будто что-то упало. «Трубка мира», — сказала Петти. «Сейчас она пытается разорвать Манго в грязи». «Она в грязи или Манго?» — спросила Сьюзи. «Оба». Джонатан пробормотал: «Господи, лишь бы она не нашла кокаиновый куст». Сьюзи быстро взглянула на него. «Ты хочешь сказать, что здесь это есть?» «Есть клочок земли в покинутой деревне, где растет эта штука. Стебли в 5 футов, серо-зеленые листья. Местные помешивают их в котле над огнем, сушат и делают из них пудру, которую смешивают с золой в той или иной дозе. Во время длительных путешествий по морю люди могут несколько дней не спать и не есть». «Нам как будто это и нужно», — сказала Сьюзи. «Но нет, Сьюзи, тебе это пользы не принесет. Ты превратишься в безразличное ко всему изнуренное существо. Тогда отсюда уже не выбраться». Снова раздался грохот. «А это котелок с крабами на сегодняшний вечер», — сообщила Петти. «Сильвана их, кажется, сварила». «Нет, Сильвана, не выходи, мы их потом помоем». Сильвана сказала: «Черт побери, она разрушит весь лагерь. Сколько может продолжаться действие этой дряни?» «До 3 часов, смотря по силе травы и потому, сколько она выкурила», — ответил Джонатан. «Да брось же, Сьюзи!» «Это сумасшествие», — сказала Сильвана. «Я попробую вернуть ее, пока она все не перевернула. Пускай проспится». И она выбежала из хижины. Высунувшись наружу, Сьюзи сообщала: «Кэрри душит Сильвану. Травка придает силы». «Нет, похоже, Кэрри собирается с ней вальсировать. Сильвана схватила ее за ремень. Теперь обе упали в грязь. Борьба в жиже. Мы могли бы продавать билеты и делать ставки. Сильвана опять ее повалила. Ну и свалка. Наверное, Сильвана ее нокаутирует. Сильвана встает, она как бешеная. Она что-то орет по-итальянски, а Кэрри лежит и гогочет. Сильвана топает ногой. С нее хватит. Наверное, она идет к воде». Джонатан быстро спросил, а что делает Кэрри? «Идет вдоль реки к Уильям Пен». «Петти, верни ее, черт, ты же знаешь, я не могу». «Ты шутишь? После того, что было у них с Сильваной?» Джонатан заорал: «Она опасна для себя самой и для лагеря. Идите вы все, слышите, все, и верните ее». Сьюзи сказала с вызовом: «Ты учил нас убивать, а не драться в грязи. Верните ее!» Кто ворча, кто смеясь, женщины выбежали в лес под дождь. Через 10 минут Анни вернулась, отряхиваясь от грязи. Сьюзи и Петти идут за ней следом. «Мне следовало сторожить. Извини, я забыла. С тобой-то все в порядке, Джонатан?» «Да, все хорошо. Я мечтаю вернуться на море». Море казалось ему другом и противником, вызовом, вечной загадкой, тем, с чем надо было жить и побеждать. Анни поглядела на него и сказала задумчиво: «А я мечтаю о снеге. Ты скоро вернешься на море. Не раньше, чем кончится этот проклятый период дождей. С морем шутки плохи». На берегу реки лучи солнца, пробиваясь сквозь густую зелень, освещали крылья огромных бабочек и павлинов, переливавшиеся всеми цветами радуги, и изумрудные крылья райских птичек, а также забрызганное грязью тело Кэрри, которое пробиралось сквозь джунгли, голое в одних сапогах. Следя за ней, Сьюзи думала с усмешкой: «Интересно, как она будет чувствовать себя на утро». Петти сказала: «Она страшно поцарапалась». «Ее не остановишь, Петти». Женщины шли с веревками. Они решили прыгнуть на Кэрри сзади, когда представится случай. На берегу реки было место, где Кэрри любила стоять и смотреть на стремнину, прислушиваясь к шуму и шипению воды. Она любила смотреть на ползучие растения, переплетающиеся с желтыми орхидеями, которые отражались в воде. Наконец Кэрри бросилась на свое любимое место — и начала петь. «Надо немедленно что-то делать, а то она вызовет сюда целую армию Пауи», — прошептала Петти. Две женщины стали осторожно приближаться. Вдруг раздался шум, словно вверху захлопали крылья испуганных птиц. Кэрри перестала петь и тупо уставилась перед собой. На заваленном листьями берегу реки лежала большая птица с сине-голубыми перьями. В шею ей вонзилась стрела. Все женщины сгрудились в темной хижине, дрожа от страха. Спать никто не мог. Джонатан снова успокаивал их: «Вы в безопасности, пока не выходите за запретные пределы». «Но где они начинаются?» — прошептала Сильвана. «Точно не знаю. Вот это и страшно». «Это просто предупреждение», — ответил Джонатан. — Если бы они хотели застрелить Кэрри, они бы это сделали и, черт возьми, были бы правы. Птицы не табуированы. Может быть, сейчас дух прабабушки ужинает духом птиц. Но убить Кэрри в этом районе значило бы его навсегда осквернить.